Понедельник, 24 декабря 1974 года. Вечер. США. Штат Вирджиния. Лэнгли. Дэвид Келли числился как Chief of Station в Москве. Начальник станции. На ЦРУшном жаргоне станции именовали резидентуру. Попросту говоря, был резидентом ЦРУ под прикрытием атташе американского посольства. Навык разведчика он наработал изрядный, возглавляя станции США в целом ряде стран, хотя и не тех, что входят в первую десятку по влиянию в мире. Последний успех перепал Дэвиду в Катманду, где он завербовал Леонида Полищука, кличка Уэй. Возможно, именно поэтому Келли и перевели в Москву на Чайковку. Посольство США располагалось на улице Чайковского. Как человека, хоть что-то смыслящего в загадочной русской душе. Работать в Советской России было архисложно и опасно. Всемогущий КГБ не давал расслабиться ЦРУшникам ни на час. Любой выезд из посольства был шагом в неизвестность. И вызов в Вашингтон под самое Рождество Дэвид воспринял как подарок судьбы. Пусть он покинет заснеженную Москву всего на полторы недели, даже за это короткое время можно успеть отогреться, отоспаться, отпраздновать Рождество со всем старанием. Телефонный звонок вырвал его из страны грез на самом замечательном месте. Келли наряжал рождественскую елку в своем доме в симпатичном особнячке в Арлингтоне. Увы, офицер связи был категоричен. Мистер Келли хотел видеть сам Колби. Уильям Иген Колби в описываемое время являлся директором ЦРУ. Срочно. Проклиная все на свете, Дэвид спустился в гараж и выехал на ночь глядя. В принципе, он все успеет. Отсюда до Лэнгли всего 9 миль. Вернется и завершит наряд елочки. Промчавшись по автостраде имени Джорджа Вашингтона, Келли свернул на двухрядное шоссе и вскоре подъехал к пропускному пункту. Офицер на входе знал Дэвида в лицо, но все равно вперился взглядом в жетон «пропуск» и лишь потом козырнул. «Проезжайте, мистер Келли». Дэвид сухо кивнул и выехал на обширнейшую стоянку, припарковав свой «Эльдорадо», самую скромную модель «Кадиллака». Шагая к цитадели демократии, он вдыхал сырую прель виргинских лесов и вспоминал Москву. Сейчас там наверняка мороз и снег, пахнет хвоей и мандаринами. Семиэтажное здание из бетона, мрамора и стекла, замок рыцарей плаща и кинжала, не хранило тишину в поздний час. Жизнь здесь не замирала никогда. Минет ночь, и в 4-5 утра аналитики состряпают ежедневный отчет для президента. Этакие утренние новости на 6-8 страницах, за каждую из которых лили кровь многих людей на всех широтах, совали взятки, похищали, пытали, предавали. Келли поморщился. Любые рассуждения о нравственности в шпионской работе отдавали дешевой достоевщины. Какая разница, сколькими жизнями оплачены секретные сведения? Главное, чтобы поменьше гробов покрывалось звездно-полосатым флагом, а числом пристреленных в джунглях Африки или забитых до смерти в трущобах Карачи Дэвид никогда не интересовался. Раскланиваясь с редкими знакомыми, Келли поднялся на 7-й этаж и был допущен в кабинет директора. Днем отсюда открывался вид на живописную долину Потамака, а темнота сужала видимый мир, ограничивая его корпусами штаб-квартиры ЦРУ. Келли подобрался, оглядывая кабинет. Уильям Колби устроился, присев на краешек большого письменного стола. Одной ногой он упирался в ковер, а другой эдак легкомысленно помахивал. Хороший костюм, Salt Bond Street и модные очки придавали директору образ профессора. Впрочем, интеллигентность в самом деле была присуща Колби. Вот так глянешь на него в первый раз и примешь за обычного законопослушного клерка, чиновника среднего звена. А ведь Уильям и в Европе отметился под конец Второй мировой, и в Корее засветился, а во Вьетнаме и вовсе лично изморался, когда ЦРУ развернуло операцию «Феникс», Много тысяч туземцев полегло тогда за недостаток лояльности. Чуть сутулись и, понимающе кивая, Колби слушал своего гостя, занявшего удобное кресло. В гости чувствовалась еврейская кровь, а еще он смахивал на манекен в дорогом магазине. Моложавое гладкое лицо, щеки выбриты до блеска, стрелки на брюках от утюжины до остроты, рубашка белее первого снега, в лакированные туфли смотреться можно. Вызывали, мистер Колби? Директор живо соскочил со стола и пожал руку Келли. «Привет, Дэвид. Извини, что оторвал от важных дел, но у нас тут тоже дела. Знакомься. Илон Шарет, сотрудник посольства Израиля и наш большой друг. Илон, это Дэвид Келли. Я рассказывал вам о нем». «Рад сделать знакомство, мистер Келли», — дежурно улыбнулся Шарет, не покидая кресла. «Боюсь, вы могли меня принять за одного из ваших платных информаторов, поэтому хочу уточнить. Я действительно время от времени оказываю помощь американским коллегам, но исключительно бескорыстно. Противодействие Советскому Союзу — наша общая цель, но штатам куда легче достичь ее». Колби указал Дэвиду на кресло. Келли кивнул и погрузился в скрипнувшую мякоть. «Боюсь, мистер Шарет, что противодействие Советской России не лучшая цель», — проворчал Дэвид. Этот лощеный и напыщенный иудей раздражал его, возможно, потому что именно он стал помехой накануне Рождества. «Шалопая газетчики так много врут о русских, что мы тратим даром миллиарды на защиту от них». «Не обращайте внимания, Илон», — с легкой улыбкой сказал Колби, прислонясь худой задницей к столу. Он скрестил ноги и сложил руки на груди. «Дэвид любит изображать из себя жертву коммунистической пропаганды. Но к делу. Мистер Шарет сообщил мне весьма занятную новость. Тебе тоже стоит его выслушать. Илон». Израильтянин кивнул, быстро сделал два глотка из стакана со стуженной Mountain Valley и начал. «Еще в августе наш Моссад провел одну операцию в СССР. А именно в Одессе. Вдаваться в подробности не буду. Надо сказать, что моссадовцы, как правило, не охотятся за всякими техническими и военными секретами, а просто сманивают в Израиль русских инженеров и технологов. Но бывают и исключения. Одесская операция преследовала цель создать в СССР сеть добровольных помощников, через которых к нам начали бы поступать сведения по части высоких технологий и прочего. Как оказалось, КГБ знал о наших намерениях и уготовил Моссаду полный провал. Но суть не в этом». Келли поморщился. Если к сути дела сказанное не относилось, то зачем вообще было болтать? Руководил операцией Рехавом Аллен, известный в узких кругах аналитик, в прошлом лихой подполковник спецчастей, продолжил Шарет. «Аллен уже стар, и надо же было такому случиться. Как раз во время операции в Бугаевке, это Одесское предместье, его настиг инфаркт». Илон поведал ЦРУшникам о бугаевских событиях и снова сделал добрый глоток минералки. Та история имела продолжение в октябре. Алан тайно встретился со своим спасителем в городе Первомайске. Ужасный язык. Директор Моссада послал по его следам группу спецназа, чтобы захватить Миху. Надо сказать, что Рехавом Аллен, к тому же известный раввин, то есть учитель веры, и Миху он воспринял как нового мессию. Дескать, тот и людей способен исцелить, и знает то, что доступно очень и очень малой группе людей. Я не буду раскрывать военные тайны ЦАХАЛ, скажу лишь, что Миха назвал точное число ядерных боезарядов, которыми обладает Израиль, кое-какие характеристики ракет «Иерихон-1», а также продукцию сверхрежимных заводов в Димоне. Колби присвистнул. «Да, господа, Михе известно то, зачем безуспешно охотится ваше РУМО, разведывательное управление Министерства обороны США, военная разведка, вроде нашего ГРУ. С непонятным хвастовством, — сказал Шарет. Именно поэтому директор Моссада и решил похитить Миху и перетащить его в Израиль. К сожалению, операция сорвалась. КГБ сработал на опережение. Всю опергруппу и Алана задержали и переправили в Москву. А вот Миха ушел. Но перед этим он сообщил еще одну информацию, знать которую не мог вообще никто. Он четко указал, что на досрочных выборах в Палату общин Великобритании 10 октября победят лейбористы, и назвал точное число мест, которые они займут. «И когда он сказал это?» — заинтересовался Келли. «За 4 дня до выборов». «Пророк, значит?» — усмехнулся Дэвид. «Новый Христос. Исцеляет страждущих, знает будущее. Вот вам, Дэвид, и карты в руки», — подхватил Колби. «Когда вы возвращаетесь в Москву?» 4 января», — насупился Келли. «Отлично. Займетесь Михой с 5 числа. Мы должны выяснить, кто он. Очередной лжепророк или реальный источник ценнейшей информации. Меня, как и моего коллегу, господина Хоффи, не слишком интересуют случаи исцеления, хотя это и служит косвенным подтверждением, скажем так, не совсем обычных способностей объекта. Но если Миха действительно ясновидец или предиктор, или как это еще называется, то я хочу, чтобы он находился у меня под рукой, желательно в хорошо охраняемом месте». «Это задание?» — озаботился Келли. «Да, Дэвид», — твердо сказал директор ЦРУ. «Это задание». «Хорошо, мистер Колби», — поднялся Келли. «Мы выполним и это». «Счастливого Рождества, Дэвид!» — белозубо улыбнулся директор. И раздражение Келли достигло пика. Он покинул кабинет, не утолив желание запустить чем-нибудь в эту интеллигентную морду. Кипя от злости, отпуская отборную нецензурщину, Келли спустился вниз, энергично прошагал к паркингу, уселся за руль и с наслаждением грохнул дверцей. Вечер того же дня. Москва, площадь Дзержинского. «С наступающим, Юрий Владимирович!» «И вас, Григорий Федорович! Судя по вашему тону, есть успехи?» «Да, Юрий Владимирович!» «Слушаю». Андропов медленно откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники. Пальцы правой руки нетерпеливо выбивали дробь. «Мы обнаружили 2 человек, необъяснимым образом исцелившихся этой осенью. Причем оба проживают в Первомайске». «Ага», — довольно кивнул председатель КГБ. «И еще один аргумент в пользу того, что Миха — первомаец». «Я ничего не перепутал? Алан именно так именовал Хиллера?» «Да, Юрий Владимирович, именно так. Но тут 2 варианта. Либо это еврейское имя Миха, что означает «подобный Господу», либо сокращение от имени Михаил, принятое в молодежной среде». «Ясно. Так что там с исцелениями? Только в деталях, пожалуйста». «Да, Юрий Владимирович. Один из исцеленных – Давид Моисеевич Кацман, 1906 года рождения. Член ВКПБ с 1939 года. Воевал на Центральном фронте. После ранения поступил в ВУЗ, сотрудничал с академиком Лебедевым. С 1957 года работал в лаборатории вычислительной математики и техники Института математики Академии наук УССР. Это тот институт, что после стал Институтом кибернетики. Сейчас на пенсии. Около 10 лет мается, болеет подагрой, что вызвало интоксикацию и болезнь почек». «Мой диагноз», — похолодел Андропов. «Моя хворь, мой приговор». «Последний приступ наблюдался в начале октября», — продолжал начальник ВГУ. «Тогда Кацмана на неделю уложили в больницу, чтобы прокапать и хотя бы облегчить болезненное состояние. С той поры Давид Моисеевич не обращался в поликлинику и скорую, как бывало раньше, не вызывал. А в ноябре Кацману нужно было проходить в ТЭК. И вот там произошло то, что драматурги зовут немой сценой. Давид Моисеевич заявил, что лечился методом иглоукалывания, занимался йогой, принимал травяные настои и полностью излечился. Врачи были вынуждены этот факт подтвердить. Никаких следов подагры, кроме слегка опухших суставов. Ни отложений, ни избытка мочевой кислоты в крови, ничего. Вот тут запись эксперта, цитирую. Избавиться от подагры полностью невозможно, вне зависимости от возраста пациента или стадии запущенности самой патологии. В основу развития недуга заложен генетический фактор, что объясняет поражение тканей почек уже на начальном этапе, когда в крови фиксируют повышенное количество мочевой кислоты. Именно поэтому ни один метод не позволит навсегда устранить сбой в организме. Вот так. А у Кацмана этот самый сбой устранен. «Замечательно!» — медленно проговорил Андропов. «Просто превосходно!» «Контакты Кацмана с Михой установлены?» «Пока нет, Юрий Владимирович», — виновато сказал Григоренко. «Но группа работает. Продолжайте в том же духе», — кивнул председатель КГБ. «Так, все как в той детской игре. Еще не горячо-горячо, но уже теплее. А кто второй?» «Вторая, Юрий Владимирович». Начальник ВГУ полистал бумаги в папке. «Светлана Алексеевна Шевелева, 1958 года рождения. Проживает там же, в Первомайске. В мае этого года попала в автокатастрофу, где случилось защемление нервов спинного мозга, из-за чего девушке парализовало всю нижнюю часть тела. Раз в месяц или реже Светлану посещал фельдшер, обучая сестру и мать Светы лечебному массажу и уходу за девушкой, поскольку при этом парапорезе человек не может контролировать ни дефекацию, ни мочеиспускание». «Бедная девочка», — проворчал Андропов. «Да уж», — поддакнул Григоренко, — «в 16-то лет. Правда, Света не сдавалась. Закончила 8 классов, а затем выполняла все домашние задания и контрольные работы. И что же? В начале декабря Шевелева получила разрешение продолжить учебу. Был большой переполох в Горано, но директор школы отстоял свою ученицу. Разумеется, потребовалась медицинская комиссия. Она-то и подтвердила необыкновенное. Светлана полностью восстановилась, сама ходит и так далее. Эксперты и в этом случае выразили особое мнение. Дескать, такое невозможно. Прозвучали даже обвинения в подлоге. Не было, мол, никакого передавливания нервов. Но рентгеновские снимки это зафиксировали, так что... Интересно, что Света свое исцеление объясняет похожим образом, чуть ли не вторе Кацману. Иглоукалывание, лечебный массаж, народные средства. Понятно, Григорий Федорович. Думаю, вы напали на след. Действуйте. Я очень надеюсь, что мы с этим Михой увидимся в новом году. И вот что... Андропов потер щеку, из-за чего рот его вяло скривился. «Будьте предельно осторожны. Миха не враг нам. Скорее, он союзник. Вспомните случай с Исаевой». «Да, конечно, Юрий Владимирович». «И еще. Как там Моссад? Вертится еще по Первомайску?» «Вертится», — нахмурился Григоренко. «Дважды фиксировали, но те уходили. Людей маловато, Юрий Владимирович. Нам бы хоть малую группу от семерки. Берите, я распоряжусь. Ну, успеха нам». Григоренко покинул кабинет, а председатель КГБ поднялся и прошел к окну. Что он там видел, осталось тайной, но губы Андропова то и дело изламывала улыбка. Понедельник, 31 декабря 1974 года, вечер, Первомайск, улица Дзержинского. Часы показывали 6 вечера, когда я вернулся домой, а за окнами уже чернела ночь. Никаких дурацких каникул никому не светило, кроме школьников. Да и сегодня был обычный рабочий день. Праздник, отмеченный красным в календаре, наступит завтра, то есть в полночь. А второго — пожалуйте на работу. Заглянув на кухню, я застал там одну лишь маму. Повязав передник, она умудрялась готовить сразу оливье, селедку под шубой и жарить котлеты. «Привет», — сказал я. «С наступающим!» Мама улыбнулась и подставила щеку. Я ее чмокнул и сказал: «Присмотрю за котлетами». Подняв крышку сковородки, осторожно перевернул подрумянившиеся, исходившие ароматным паром кулинарные изделия, после чего спросил: «А где все?» «Сбежали!» — воскликнула мама. «Бросили меня одну. Папа куда-то поехал с Игорем, вроде как за мандаринами. А Настя С Иркой бегает и со Светкой. Следующие полчаса мы молчали, сосредоточенно готовя угощение. Наконец котлеты прожарились как надо. Я подлил чуть-чуть водички, чтобы те пропарились, и переключил конфорку на самый малый. Пущай потомятся. Им полезно. Мама тоже управилась. Красиво выложила салаты в тяжелые хрустальные приборы и присела на стул. Спохватившись, бросилась к буфету и достала 4 мандарина, которые в СССР почему-то поспевали аккурат к Новому году. Честно поделив цитрусовые, сказала заговорщицки: «Угощайся, пока никого нет». Я с удовольствием угостился, посматривая на маму. Она на самом деле красивая женщина, и даже роды не испортили ее фигуры. Помню прекрасно, как мы в прошлом году ездили в Ялту. Мама в синем бикини не уступала молодым девчонкам. «О чем задумалась?» — мягко сказал я. «Да так», — вздохнула мама, улыбнувшись слегка. Подумав, стоит ли сейчас заговаривать о серьезном, я решил, что вполне. «Мам, знаешь, что мне иногда кажется?» — начал я осторожно. «Что ты не совсем довольна своей жизнью. Сына, кто ж ей бывает доволен?» «Верно», — кивнул я, очищая второй мандарин. «Но если человеку не в радость то, как он живет, он пытается что-то поменять в своей жизни, и это правильно. А вот ты...» «А я...» — мама посмотрела на меня. Я не отвел глаз. «Сейчас я не маскировался под отрока-переростка, а говорил от себя, человека пожилого и бывалого, много-много раз обдумывавшего свое прошлое. Мама работала на сахарном заводе техником-технологом. Но это отнюдь не было пределом ее желаний. «Помню», — затянул я, — «как ты однажды призналась, что мечтала поступить в Одесский универ и стать инженером-химиком. Ты очень этого хотела, но...» «А-а-а!» — слабо отмахнулась мама. «Мечтала, да. Но тут все так закрутилось. Сначала ты родился, потом Настя. И ты убедила себя, что долг превыше всего. Надо, дескать, не о себе думать, а о детках, о муже, хранить тепло домашнего очага и тому подобное. Мам, я не буду с тобой спорить. Смысла нет. То время уже прошло, но тебе 35 всего. Вернее, скоро стукнет. Тебе сейчас даже на очное можно поступать, не то что на заочное». «Ах, Миша!» — опять вздохнула мама. «Думаешь, все так просто? Я вон техникум еле-еле закончила, по вечерам занималась. Конечно, тяжко бывает, я же рано встаю. Вы все еще спите, а я на цыпочках прохожу на кухню и завариваю себе кофе. Сижу в одиночестве, цежу свой кофеек и думаю. Разные мысли в голову лезут, иногда очень невеселые. Неужто, думаешь, вот так вся жизнь и пройдет? В стирках, готовках, уборках. Сейчас-то хоть полегче стало, а раньше? Жуть! А что делать?» «Смотря когда», — улыбнулся я. «Сейчас готовиться, а летом поступать». «Да ну тебя!» — засмеялась мама. «Папа твой, когда ложится, детектив читает перед сном или фантастику. А я с учебником химии лягу». «А почему бы и нет?» Мама посмотрела на меня с некоторой растерянностью. Беспомощностью даже. «Ты это серьезно?» «Совершенно». «Ох, Миша, Миша!» Мамуля нервно зябко потерла плечи. «А кормить вас кто будет?» «И вообще...» «Мам, не надо нас кормить. Мы уже сами можем кушать», — заулыбался я. «А сварить чего или пожарить, и я смогу, и Настя. Ты выдели себе хотя бы 3 часа вечером. Себе! Для себя! Учись или делай маникюр. Ты же красивая женщина, мам. Ты уже и в этом разбираешься», — улыбнулась мама, гладя меня по голове. «Это у меня врожденное. Я же тоже не стою на месте. Вон, послезавтра мне в Москву ехать». «Ох, а я и забыла», — всполошилась родительница. «Мам», — успокоил я ее, — «все уже собрано, выглажено. Документы, деньги, путевка — все на месте. Сяду и поеду, не волнуйся. И не отвлекайся. Я хочу многого добиться, но у меня есть еще одно сильное желание, чтобы ты перестала махать на себя рукой. Пожалуйста, не числю себя в тылу, а нас на передовой. 3 часа в день, мамочка. С Настей я поговорю. Она возьмет на себя часть твоих обязанностей. И я возьму, и папа. Мама долго смотрела в темное окно, а потом неожиданно обняла меня, притянула к себе и шепнула: «Ладно, я попробую».